князья, баранам Что это значит? Гляните, меркнет солнце свет! Князю Галицкому! Верно, что мы сытно и пьяно, и целы будем. Благодарю тебя. Коне речка сколыхалась, сколыхалась, разливалась, заливала, затопляла, размывала берега. Мне да эту долю, а на чашу я мною, я б не стал зимой, знал, чему начать. Я б кляжу спал управив, я б каждый им поубавив, ползал бы я вставать. Мне покняжи, я сумел бы всех уважить и себя выбал. Я забыл нас, бей, гулять. Монастырь ее, грехи мои замаливать, до спасения души моей родить. Пойдем-ка лучше в терем, княжих медов отведать, а народу за послугу вина выкатить. Душа, витая и жалко, не будет слуху ней. Иди, мать! не будет. Не то, что у князя Владимира. Он там, отец наш, народ жалеет. Гляди, бочку выкатил. Княжой народ, да что княжой народ, все горьки пьяли. Ты нам зелена вина, ты нам дочку хмельна. А мы тебе, княже, тебе, отец, батюшка, мы слуги надежные, рабы твои верные. Говорит отец наш, батюшка, Владимир Святяр Воставич. Ой, вы пьяницы, слуги верные, ай, как же мне жалеть мне вас. Ай, житье-то вам горькое, и послуга немалая. Праздничке, радом полуночи, полудня и до ночи, вечерем до утренней. Работа нелегкая, работа великая, служба тяжелая, послуга немалая. Ведь не погуляй, да праздничай, праздничай. Ой, хочу к матушке, ой, отпусти. и мне вид принес. Thank you. Когда ты сел, О, если бы ты знала, как мне к тебе к лицу. Брови сдвинулись, глаза блестят, зарделись щеки, и бросила тебя кровь тебе в лицо. Ты хороша, ты молода, твой муж давно уехал, одной тебе жить скучно. Ужель же с тех пор со всеми, как со мной, строга ты и сурова? Ужели никого ты тайне не ласкаешь? Ужели Игорю верна ты? Не верю я тому, не может быть! Скажите мне, я забудь хочу. Панфилов, говорите! Народ бережный, на Украине полки, и мы за отказ не идут. Боже! Страны идут, и родные силы нам на пути. Надежен на Мне не бойся, все давно заснули, кругом все крепко спит, все мирно тихо Пошёл голю, о, любимый мой. желанная. Спасу! матери день за днем влачить в плену бесплодно и знать, что враг терзает Русь, враг, что лютый паж, стонет Русь, как тяг могучий, и в том винит она меня. А средства нет другого быть. разве можно? Ведь я у хана на поруках. Оставь меня. Ведь клятвы с ханом ты не связан, князь. Христа на том не целовал ты, князь. Оставь меня. Спасибо за услугу. Бежать я не могу. Возьми коня любого, возьми любой шатер, возьми булат советный, меч дедов, немало вражьей крови, мечом я этим пролил, не раз моя кровавы. томатона снова запытаюсь. Люблю, ты смел и правды не боишься, я сам таков. Эх, когда б союзниками мы с тобою были, ополонили бы всю Русь, как в опарса рыскали бы вместе, кровью вражьей дети упивались, и все бы в страхе держали под пятой, хоть что оплакал или голову долой. Так ли? Да не сговорчив ты, видишь, красавец мой, хитра, как и я. О, скажи, друг, скажи только слово мне, хочешь, любую из них я тебе подарю. Thank you. Yeah. кто б это мог быть? Кто такой? Откуда? Не знаю! Не думать не могу! Не знаю мне! Не может быть! Это сон! Это вождение! Нет! То Игоря знакомый черты! Ты играй, князя, величай, не сиди, верчи, гляди, не верчи, полону сиди, дальности гляди, а ну угодил, да стану хоронил, как поразилем, там полон покол. Что ты надо, победа времени, он погиб, поднял, но поток ходил, давай себя в силоке, твой народ умер, но без каждой пути силу уложил. Покаял реке, твой народ напил, покаял реке, а воду не. Как за то, про то, да по белому свету, что на всей Руси, да что и зная правду, каю ты, горюшка, составица, князя Северского, каю, что по степи, на походе, той на Киеве, да на Дунай реке, да на Поволье, у Поволье, ой, гуни, гуни, гуни, гуни, гуни, гуни, гляди, гляди, гляди-ка! Князь, князь! Эко тело, подумаешь! Ой, батюшки, ой, родный бог, а будет нам бог, а будет нам поделать, поделать, поделать, поделать! Пропали наши головушки! Казнят нас, беспременно казнят нас. Ну уж как и казнят, Петра с судом, да с вином на Руси не пропадем. Всем-ка померекаем, умом раскинем. Но... После княжой браги кону хлебать. Нет, брат, это быль уж была, да и быльем поросла. Тут надо, брат, придумать что-нибудь умнее. Боже! Постой! Погоди! Дай сроку, нашел. Видишь, колокольню-то. Понял, понял. Звонить, что ли? Зачем звонить? Живы будем, целы будем, сыты будем, с хлебом будем, а с умом будем и с вином. Они, зови народ! Чего он на твою поднес? Поднес, уж напились. Нет, брат, на этом разе на радостях и себя пробьешь. Князь приехал. Громольник на ваш Харицкий. Чтоб ему пусто было. Да не крамольник галицкий наш, батюшка северский. Игорь Святославич! Режут, не бойся! Не веришь? Гляди, гляди, вон там, видишь ли. У детинца-то, по тропке-то, княгиня-то сам прошел. А вон и конь его, и шелом его, и половчинца ты приехал вон. Видишь? Ну, благо вам здоровья, все Христос!